На следующее утро Катя позвонила Толику и потребовала назад свой паспорт. Она сказала, что выходит замуж за иностранца. «Да ну! Когда это ты успела?» — мрачно произнес Толик и поинтересовался. «А твой приятель любит смотреть видео?» Катя, не теряя самообладания, голосом, в котором вдруг прорезались металлические нотки, сказала, что если у них тут все куплено, то завтра же она будет в Москве у самого президента. «Забирай и проваливай», — сказал Толик и повесил трубку. Катя удивилась, что туфта с президентом так быстро подействовала. На самом же деле Толику было просто не до Кати. Вчера произошли сразу два неприятных события, с которыми надо было теперь разбираться. Вячеслава Егоровича внезапно сняли с занимаемой должности, и умерла от передозировки наркотиков еще одна девушка из агентства. Когда родители Мигеля развелись, сеньор Хосе, известный адвокат, подарил сыну квартиру почти в центре Барселоны, неподалеку от площади Каталонии. Мигель тогда заканчивал высшую школу экономики и финансов. Бабушка Мигеля как раз в тот год получила наследство умершего брата и купила шикарную квартиру в предместье Барселоны. Такую пожилую сеньору уже не стоило оставлять одну. И дочь, мать Мигеля, жила вместе с ней. Мигель работал в престижной торговой фирме. У нас часто собиралось блестящее общество. Друзья Мигеля с женами. Бывало так весело. Тетушка Хулия сидела в старом кресле-качалке возле открытой балконной двери и курила сигареты из черного табака. Это был ее любимый сорт. «Табако негро», с наслаждением затягиваясь, восклицала тетушка Хулия. Из-за этого табака редкие зубы тетушки Хулии приобрели со временем устойчивый коричневый оттенок. Когда Катя вошла вслед за Мигелем в комнату, тетушка Хулия, морщинистая, в коричневых старческих пятнах ладонью, разогнала перед собой табачный дым, нацепила на нос очки в роговой оправе, отчего ее огромные глаза, казалось, совсем вылезли из орбит, и воскликнула, глядя на Катю: «Гуапа гуапита! Гуаписсима! Она прелестна, очаровательна. Гуапа, дорогая, скажи, как там ваша Аврора? Надеюсь, она все еще стоит на месте? Говорят, она так похожа на Гранму, дорогого Фиделя». И тетушка Хулия попыталась поднять из кресла свое грузное тело в знак восхищения перед новым членом семьи. Катя не знала, что сказать. Она стояла, растерянно улыбаясь и озирая сквозь дымовую завесу комнату. На всех стенах и даже на двери были развешаны фотографии Че Гевары. Много-много Че во всех ракурсах. Тогда, почти 15 лет назад, унося ноги из Аргентины, они наспех и за бесценок продали лавочку тетушке Хулии. Этих денег едва хватило на то, чтобы сделать первый взнос за небольшую трехкомнатную квартирку на самой шумной улице Барселонеты, дешевого эмигрантского района Барселоны. Отцу Мигеля профессия водителя грузового транспорта пригодилась. На новом месте без работы он не остался, но от перемены полушарий с ним случилось некоторое головокружение. И после 22 лет примерного брака он вдруг влюбился в низкорослую и покорную филиппиночку, которых в их районе было пруд-пруди, и даже в одночасье задел ей ребенка. Оскорбленная Солидат, мать Мигеля, собрала вещи Хосе в старый кожаный чемодан и выставила на лестницу. Но возражений от Хосе не последовало. Так семья лишилась единственного, по сути, кормильца. Кромсая ножницами старые свадебные фотографии, Солидат говорила, что имя свое она оправдала. Одиночество, видно, на роду ей было написано. Единственной работой, которая светила приезжей и немолодой Солидат, была работа приходящей прислуги в зажиточных домах. Сначала она, глотая слезы обиды, превозмогала себя, а потом привыкла и даже привязалась от души к двум-трем своим постоянным клиентам. Сыном Солидат гордилась. Он закончил экономический колледж и даже получил работу младшего менеджера в торговой фирме, занимавшейся поставками оливкового масла в Европу. Однажды в доме случился настоящий переполох. Оказалось, что сеньор Пако, двоюродный брат тетушки Хулии, с которым она почти всю жизнь не разговаривала и обзывала за глаза паршивым пиронистом, вдруг оформил на нее завещание. И вот теперь, когда вдовый и бездетный Пако умер, тетушка Хулия оказалась наследницей некоторой вполне приличной суммы денег. Тетушка Хулия, которая к тому времени уже прочно вписалась в старое плетеное кресло-качалку, так как почти не могла ходить из-за подагры, призвала в свою комнату Солидат и Мигеля и сказала следующее: «Аве Мария Пуриссима».